«Да чего может окаменеть человек?» «Да», — сказал я, — «люди обокрали мою душу». Тут я заговорил о моей любви, о мучениях, о душевной пустоте. Я начал было увлекаться и думал, что повесть моих страданий растопит ледяную кору, что еще в глазах его не высохли слезы, как вдруг он разразился хохотом. Смотрю, в руках у него платок. Он во время моего рассказа все крепился, наконец не выдержал. Я в ужасе остановился. «Полно, полно», — сказал он, — «лучше выпей-ка водки, да станем ужинать. Человек водки, пойдем, пойдем, ха-ха-ха. Есть славный рост, ха-ха-ха, ростбиф». Он взял было меня под руку, но я вырвался и бежал от этого чудовища. «Вот каковы люди, матант», — заключил Александр, потом махнул рукой и ушел. Лизавете Альсанне стало жаль Александра. Жаль его пылкого, но ложно направленного сердца. Она увидела, что при другом воспитании и правильном взгляде на жизнь он был бы счастлив сам и мог бы осчастливить кого-нибудь еще. А теперь он жертва собственной слепоты и самых мучительных заблуждений сердца. Он сам делает из жизни пытку. Как указать настоящий путь его сердцу? Где этот спасительный компас? Она чувствовала, что только нежная дружеская рука могла ухаживать за этим цветком. Ей удалось уже раз укротить беспокойные порывы в сердце племянника, но то было в деле любви, там она знала, как обойтись с оскорбленным сердцем. Она, как искусная дипломатка, первая осыпала укоризнами Наденьку, выставила ее поступок в самом черном виде, опошлила ее в глазах Александра и успела доказать ему, что она недостойна его любви. Этим она вырвала из сердца Александра мучительную боль, заменив ее покойным, хотя не совсем справедливым чувством, презрением. Петр Иванович, напротив, старался оправдать Наденьку, и этим не только не успокоил, но еще растравил его муку, заставил думать, что ему предпочтен достойнейший. Но в дружбе другое дело. Лизавета Александровна видела, что друг Александра был виноват в его глазах и прав в глазах толпы. «Прошу растолковать это Александру». Она не решилась на этот подвиг сама и прибегла к мужу, полагая не без основания, что у него за доводами против дружбы дело не станет. «Петр Иванович», — сказала она однажды ему ласково, — «я к тебе с просьбой». «Что такое?» «Угадай». «Говори, ты знаешь, на твои просьбы отказа нет». «Верно, о Петерговской даче?» «Ведь теперь еще рано». «Нет», — сказала Лизавета Альсанна. «Что же? Ты говорила, что боишься наших лошадей, хотела посмирнее». «Нет». «Ну, а новой мебели?» Она покачала головой. «Волю твоя не знаю», — сказал Петр Иванович. «Вот возьми лучше ломбардный билет и распорядись, как тебе нужно. Это вчерашний выигрыш». Он достал было бумажник. «Нет, не беспокойся, спрячь деньги назад», — сказала Лизавета Альсанна. «Это дело не будет стоить тебе ни копейки». «Не брать денег, когда дают», — сказал Петр Иванович, пряча бумажник. «Это непостижимо. Что же нужно?» «Нужно только немного доброй воли». «Сколько хочешь». «Вот видишь, 3-го дня был у меня Александр». «О, чувствую недоброе», — перебил Петр Иванович. «Ну?» «Он такой мрачный», — продолжала Лизавета Альсанна. «Я боюсь, чтоб все это не довело его до чего-нибудь». «Да что с ним еще? Опять изменили в любви, что ли?» «Нет, в дружбе». «В дружбе. Час от часу не легче. Как же в дружбе? Это любопытно. Расскажи, пожалуйста». «А вот как». Тут Лизавета Альсанна рассказала ему все, что слышала от племянника. Петр Иванович сильно пожал плечами. «Что ж ты хочешь, чтобы я тут сделал? Видишь, какой он». «А ты обнаружь ему участие, спроси, в каком положении его сердце». «Нет, это уж ты спроси». «Поговори с ним, как это, понежнее, а не так, как ты всегда говоришь. Не смейся над чувством». «Не прикажешь ли заплакать?» «Не мешало бы». «А что пользы ему от этого?» «Много». «И ни одному ему», — заметила вполголоса Лизавета Александровна. «Что?» — спросил Петр Иванович. Она молчала.